и применяемое до сих пор во многих машинах. Закон рычага, позволяющий с помощью сравнительно небольшого усилия поднимать большие грузы. Прибор для измерения видимого диаметра Солнца. Небесный глобус, на котором можно видеть движение планет, солнечное и лунное затмение, и еще многие-многие математические исследования и инженерные находки, которых бы вполне хватило на успешную деятельность нескольких людей. Даже античные историки, нередко склонные к приукрашиванию подвигов своих героев, а Архимед был героической фигурой, нигде не намекают более на случайность его творчества. Так правомерно ли тогда говорить о случайности открытия удельного веса и закона о плавающих телах? Человек, столь тонко разбирающийся в математике, механике, астрономии, уже не раз показавший, на что способен его проницательный ум, разве не решил бы он задачу царя Гейрона, даже если бы не помог ему случай с ванной? Все равно бы решил, пусть чуть позже, пусть путем каких-то иных ассоциаций, может быть, наблюдая различную осадку по-разному нагруженных галер. Приди Архимед к такому же решению не в бане, а дома, вспомнив одно из своих прежних купаний, и никто не решился бы утверждать, что ученый случайно натолкнулся на открытие. Наоборот, сказали бы, что не случайно правильное решение нашел именно Архимед, человек, способный использовать разрозненные наблюдения для обобщений, имеющих универсальный, всеобъемлющий характер. Ведь в сближении вроде бы далеких явлений и заключается один из мощнейших методов научного мышления. С этой точки зрения, использование наблюдений над погружением в воду собственного тела вполне правомерный прием и вовсе даже не случайный, а обязательный. Значит, все дело в несколько случайном месте и кажущемся случайным поводе. И этим легенда об открытии Архимеда похожа на легенду о Ньютоне. Ну, что касается места, то и баня, и фруктовый сад могут быть нами причислены к местам, странным для свершения научных открытий, если представлять себе творческое мышление, зажатым в рамки 7-часового рабочего дня и выключаемым в конце дня вместе с рубильником. Если же иметь в виду, что настоящий ученый не прекращает думать о предмете своего исследования ни дома, ни на отдыхе, и если еще вспомнить, что во времена Архимеда вообще не было институтов и табельных досок, куда надо вешать, уходя, ключ от кабинета, то места, где к Ньютону и Архимеду пришли счастливые озарения, кажутся не более странными, чем библиотека или лаборатория. А повод? Повод, как ни странно, еще менее случайен. Во-первых, потому что оба события, вытеснение воды погруженным в нее телом и падение яблока на землю, весьма будничные, часто происходят в жизни каждого человека – и уже неоднократно случались в жизни наших ученых. И, во-вторых, оба события являются проявлением тех самых законов, которые узрели Архимед и Ньютон. Так что, как видите, даже не так уж важно, насколько правдивы обе легенды. Первое понятие об удельном весе и законе о плавающих телах и закон всемирного тяготения были открыты не случайно, и не случайно их авторами стали такие выдающиеся ученые, как Архимед и Ньютон, прославившие себя не только этими, но и многими другими исследованиями. Легенды об Архимеде и Ньютоне, пожалуй, самые известные, они и хрестоматийны. Однако существует немало других историй, где научные открытия предстают как дело случая, как небрежная милость судьбы. В самом по себе присутствии элемента случайности нет ничего постыдного. Случай – такой же полноправный участник научного исследования, как и долготерпение. Если случайность имела место, то это вовсе не надо скрывать. Что было, то было. Надо только как следует разобраться, а что именно было на самом деле. Слепой случай подаривший баловню судьбы сокровище, с которым он по неразумению